Ученики посмотрели друг на друга, кивнули головами, и один из них обхватил кулак ладонью. «Мастер, вы не из императорского дворца, маловероятно, что мы сможем привести вас внутрь. Пожалуйста, подождите здесь одно мгновение, я немедленно вернусь и проинформирую лидера секты, и лидер секты вызовет вас». «Да, если лидер секты вызовет вас, люди императорского дворца не посмеют остановить вас». Ху Цань Мэй кивнула головой. «Хорошо, иди, быстрее, подождите меня». Сказав это, один из учеников повернулся и быстро побежал. Лун Сянь Ли занимала важное место в секте бессмертного меча, поэтому, услышав, что Лун Сянь Ли оказалась в руках ведьмы-самоубийцы, Лин Си Шань не посмел откладывать дело. Он немедленно дал ученику свой знак и попросил Ху Цань Мэй встретиться с ним. Хотя Лин Си Шаня нельзя было считать сильным, но с отношениями, которые имел его отец с Вань Тянь Яном, Лин Си Шань занимал значительное место в императорском дворце. Увидев его знак, ученики императорского дворца, охраняющие ворота, не осмелились мешать и немедленно впустили Ху Цань Мэй. Войдя за ворота, она прошла через коридоры, которые были украшены золотыми облаками, и два ученика секты бессмертного меча привели Ху Цань Мэй в зал. В этот момент Лин Си Шань и несколько старейшин клана сидели в зале. Тан Тянь, Чэнь Нань, Сяч Жэн Мин, Мо Вэнь Шань и другие, все были в сборе. Сяч Жэн Мин выглядел изможденным, у него не было сильной ауры, и оставалось лишь волнение. Хотя он был 11-м старейшиной клана, последним старейшиной, он все еще был самым молодым старейшиной клана секты бессмертного меча. Многие люди знали, что он влюблен в Бай Янь Шань, и мог только молчать об этом, и когда он увидел, как Бай Янь Шань вела ведьма-самоубийца, как он мог не беспокоиться. Все здесь? Ху Цань Мэй вошла и увидела всех, но не поклонилась и не приветствовала их, а вместо этого сложила руки на своей сладострастной груди. «Как ты смеешь, Ху Цань Мэй, не встать на колени и не поздороваться, увидев нашего лидера секты?» — фыркнул Тан Тянь. Ху Цань Мэй была учеником секты бессмертного меча, поэтому все узнали ее. Становиться на колени? Почему я должна встать на колени? Вы все убийцы моего мастера, и все еще хотите, чтобы я встала на колени перед вами? Не хотите ли вы слишком многого?» Ху Цань Мэй с презрением усмехнулась, хотя их было много, она не боялась. Когда она произнесла эти слова, все лица изменились, как будто они вспомнили о плохом прошлом. «Смерть твоего мастера не связана с нами, все это просто твои бессмысленные догадки». Тан Тянь кашлянула и мрачно сказал. «Хех». Ху Цань Мэй не ответила, как будто она не хотела ссориться с ними. Но потом зазвучал суровый голос, это был Лин Си Шань. «Хорошо, мы здесь не для того, чтобы говорить об этом сегодня, все могут просто прекратить говорить не по делу». Он повернулся и посмотрел на Ху Цань Мэй с самым серьезным видом. «Ху Цань Мэй, позволь мне спросить тебя, правда ли, что ты сказала, что старейшина Лун была захвачена ведьмой-самоубийцой? Хотя мне она не нравится, но мастер, в конечном счете, видела ее своей дочерью и обожала ее. Я, естественно, не пойду против ее воли». Ху Цань Мэй произнесла не те слова, которые она имела в виду, а затем рассказала обо всем, что произошло в долине самоубийств, о том, как Лун Сянь Ли отправилась в долину самоубийств, чтобы договориться с ведьмой-самоубийцей в одиночку, и о том, как старая ведьма планировала захватить и Лун Сянь Ли, и Бай Янь Шань и т.д. Когда он понял, что Лун Сянь Ли отправилась в долину самоубийств за Бай Янь Шань, кулаки Сяч Жэн Мина крепко сжались. В то время как Ху Цань Мэй говорила, она тихо наблюдала за выражением старейшины лидера секты, только чтобы понять, что помимо Сяч Жэн Мина большинство из них не имели никакого выражения. Ху Цань Мэй нахмурилась. «Я не знаю, зачем она оставила Лун Сянь Ли, но зная репутацию ведьмы, я боюсь, что чем дольше Лун Сянь Ли пробудет в долине самоубийств, тем больше вреда это принесет ей, и если вы волнуетесь о Лун Сянь Ли и по-прежнему относиться к ней как к третьей старейшине клана секты бессмертного меча, тогда я надеюсь, что вы быстро объединитесь с императорским дворцом, чтобы отправиться в долину и спасти Лун Сянь Ли и Бай Янь Шань. Время дорого, и если все вы продолжите колебаться, я боюсь, что они умрут». Когда Лиса закончила свои слова, ответа не последовало. Некоторые из старейшин опустили головы, чтобы подумать, а некоторые закрыли глаза, в результате чего весь зал молчал. Увидев это, Сяч Жэн Мин больше не мог сдерживаться и собирался выступить, но его быстро сдержал Чэнь Нань, старейшина клана Чэнь. Сяч Жэн Мин забеспокоился. Тем не менее, Чэнь Нэнь осторожно покачал головой и крепко удержал Сяч Жэньмина, не позволяя ему действовать безрассудно. Увидев это, Сяч Жэньмин долго колебался, после чего он сильно ударил себя по бедрам, а затем посмотрел в сторону с сильной болью в глазах. Ху Цань Мэй увидела это все, и на ее лице появилась ухмылка, ее глаза явили улыбку. «Итак, уважаемые старейшины секты Бессмертного Меча, почему никто из вас не говорит, чего вы колеблетесь? Дело совсем не такое простое, как ты думаешь?» Лин Сишань покачал головой и сказал равнодушно. «По правде говоря, такое случалось и раньше. Ведьма – необычный персонаж, а долина самоубийств – это место, заполненное ловушками, оно похоже на гигантскую черепаху с крепким панцирем. Попасть туда непросто, и наша секта Бессмертного Меча слишком слаба, и своими силами мы не можем спасти старейшину клана Лун или ученика Бай Яньшань. Вы можете обратиться за помощью к императорскому дворцу». Лин Сишань вздохнул. Дядя Ван уже ясно явил свои намерения, он ничего не сделает с долиной самоубийств. «Значит, вы все проигнорируете жизнь Лун Сянь Ли и Бай Яньшань?» Ху Цань Мэй улыбнулась. «Дело не в том, что мы игнорируем их, просто мы не способны ничего сделать», — сказал Тан Тянь. «Мы, в конечном счете, все еще люди небесного боевого континента и не можем сражаться с ведьмой-самоубийцей, или ты надеешься, что мы умрем ни за что? Что за глупость, обязательно ли сражаться, чтобы спасти их? Вас так много, но вы не можете составить план, если вы не можете сражаться, разве вы не можете использовать свои мозги, для чего вам головы? Хе-хе, очевидно, все вы боитесь ведьмы и не решаетесь ничего сделать, сколь же здесь ханжей?» Ху Цань Мэй с презрением усмехнулась. «Ты, может быть, я сама ошиблась, решив отправиться сюда?» Ху Цань Мэй фыркнула и повернулась, прямо идя в сторону зала, не повернувшись назад. «Я зря потратила свое время. Поскольку все вы отказались от Лун Сянь Ли и Бай Яньшань, тогда ладно, я подумаю о том, как спасти их самостоятельно. Хотя у меня посредственная сила, но я, Ху Цань Мэй, не всегда буду такой слабой. Группа беспомощных людей секты Бессмертного Меча, просто подожди и посмотри». С этими словами она вышла из зала, как будто она не хотела терять ни минуты. «Грубиянка!» Тан Тянь взревел в гневе, он собирался протянуть руку, чтобы захватить Ху Цань Мэй, но был остановлен Лин Сишанем. «Забудь об этом, старейшина Тан!» Лин Сишань взглянул за ворота и глубоко вздохнул, затем сказал: «Может быть, она права». Глава 443. Решающая битва двух быстрых мечей. Бум! На арене произошел сильный взрыв. Две фигуры отделились друг от друга и приземлились на противоположных сторонах сцены. Страшное разрушение распространялось как рябь, и все, что было поражено, засохло или сломалось. Ранее полностью отреставрированная арена снова была обращена в руины, небо потемнело, как будто приближалась буря. Все зрители затаили дыхание, все они сосредоточились на двух фигурах на земле. Интенсивная битва уже заставила их полностью погрузиться в нее, теперь они волновались только о том, кто сможет выстоять, кто же станет победителем. Лю Лан, жестокий человек с сильной атакой. Как хищный волк, он никогда не сдерживает мистические техники, которые он использует, отдает все силы, борется отчаянно. Он как будто он подавляет циньсы, но к концу, усталость и слабость, и его безрассудное использование духовной ци начали проявлять себя, и в конце концов циньси, который всегда защищался, изменил ситуацию, пробормотал про себя Су Юн, сидя в районе участников, оценив ситуацию. Эти два участника были мастерами четвертого ранга области духовного мастера, любая используемая ими техника могла легко уничтожить секту. Если бы не уникальное устройство места соревнований, все здесь было бы снесено. Лю Лан не был слабым, просто Цин Си умел защищаться и продолжал битву, ожидая, когда Лю Лан истощит силы, тем самым обратив ситуацию в свою пользу. Су Юн больше не делал ставки, он не знал других участников и не знал, кто сильнее или слабее. Если бы он делал ставки, он просто понес бы убытки. Но он был уверен в собственных результатах, поэтому спокойно делал ставки на себя. Хотя на данный момент сильные стороны участника были непостижимы, он уже далеко прошел, он знал о тяжелых наказаниях за проигрыш и, раз так, почему бы не попробовать достичь большего? «Братцу, кто, как думаешь, победит в этом раунде?» — мягко спросил Луч Жань Юань. Су Юн осторожно покачал головой и ничего не сказал. Он не был уверен, они оба были представителями крупных организаций, кто знал, какие у них козыри. Треск. Со сцены раздался четкий звук. Все сразу посмотрели на сцену, где увидели Циньсы, который стоял на земле, задыхаясь. Что удивило всех, так это то, что он медленно восстанавливался, несмотря на все травмы на его теле, раны эти начали закрываться и заживать, и даже его мантии, казалось бы, очистились сами собой. Эта странная сцена ошеломила зрителей. Некоторые из них внимательно посмотрели и заметили, что вокруг Циньсы парил слабый ореол серых заклятий, они быстро вращались вокруг него. Поскольку они были очень тонкими и слабыми и двигались очень быстро, почти никто не заметил их. Заклятия выпускали странную духовную ци, которая окутывала Циньсы, восстанавливая его плоть и кожу, и даже все его вещи. Это сокровище, луч Жань Юань, наконец, заметил что-то странное в Циньсы и спросил. Скорее всего, Циньсы является представителем одной из организаций, сокровища на нем, скорее всего, предоставлены организацией, так как они могут быть слабыми, спросил Су Юн. Я никогда не думал, что организация предоставит Циньсы такое сокровище восстановления. Кто ж знает, какой у него класс, но я считаю, что он точно не будет низким, сказал Луч Жань Юань. Сокровище восстановления, Су Юн был поражен, а затем покачал головой. Чжан Юань, когда это ты видел сокровище восстановления, которое может восстановить даже одежду? Услышав это, Луч Жань Юань снова посмотрел на Циньсы и был ошеломлен. Это, скорее всего, это сокровище, которое восстанавливает оригинальную форму своего пользователя, может быть, оно может восстановить все, что есть у Циньсы до того состояния, в котором он был до битвы. Су Юн глубоко вздохнул, видя, как Циньсы постепенно восстанавливается, и его глаза наполнялись энергией, он сказал, «Я боюсь, что даже истощенная духовная ци в нем восстановлена. Я, если это так, разве это не значит, что Люлан обязательно проиграет?» Луч Жань Юань был шокирован. Подумать только, такое сокровище действительно существует. Разве это не означает, что любой, кто сражался с Циньсы, проиграет? Су Юн ничего не сказал. В тот момент Циньсы был уже восстановлен до оптимального состояния, он медленно подошел к Люлану, его шаги были хорошо слышны в тишине. Люлан был покрыт ранами, особенно руки, они были выжжены, кое-где даже кости исчезли, он был искалечен, и кровь продолжала беспрерывно течь из его ран. Презренный, Люлан сделал все возможное, чтобы поднять голову, глядя на Циньсы непримиримыми налитыми кровью глазами. «Ты сознательно искалечил мои руки во время битвы, не позволяя мне использовать сокровища, ты презренный». Люлан был представителем одной из организаций, так что естественно, что у него были свои собственные сокровища спасения. В их столкновении Циньсы действовал так, как так, будто он стремился победить и убить его, но, по правде говоря, Циньсы сосредоточился на его руках. Во время последнего столкновения, в своих последних движениях, Люлан точно нацелился на сердце Циньсы, в то время как Циньсы нацелился на руки Люлана. Циньсы был тяжело ранен, руки Люлана были искалечены, но он никак не ожидал, что у Циньсы действительно осталось немного сил, чтобы использовать свое сокровище спасения жизни. У Люлана было много сил, но у него больше не было рук, и он не смог извлечь сокровище спасения из пространственной сумки Натальи. Таким образом, победитель был определен. Победитель, король, нет ничего презренного в этом, ты лишь можешь сказать, что были слишком глуп, равнодушно сказал Циньсы, поднял ногу и резко направил ее к голове Люлана. Глубокая духовная ци залила все вокруг, глаза Люлана широко открылись. Бум! Со сцены раздался грохот. Нога Циньсы, которая с духовной ци бы все равно, что молот в 10 тысяч килограмм, врезалась в Люлана. Люлан не мог использовать защитное сокровище, и был растоптан. Кровь и все его внутренние органы разлетелись по сцене, цветки крови засыпали все вокруг, и на сцене расцвел кровавый туман. Сцена была мгновенно окрашена в цвет самого ада. Люлан умер. Вся территория соревнований была шокирована. Убийство. Очевидное убийство. В этой ситуации даже трехлетний ребенок мог сказать, что это было намеренное убийство. Конечно, оценщики не посмели вмешаться. Они не посмели назвать это нечестной игрой. Даже толпа не осмеливалась выглядеть недовольной. За Циньсы ведь стояли совсем непростые люди. Действия Циньсы выражали провокацию аукционного дома Юйшуан в отношении Генеральной торговой палаты колец цепи. Насколько мощными были эти два предприятия, кто бы осмелился связываться с ними? Под сценой все рабочие смотрели на эту грязную сцену, и никто не смел двигаться. В этом случае все место просто замолчало. Цинь-Сы фыркнул, затем повернулся и полетел обратно в павильон. Когда он приблизился к павильону, он обхватил кулак ладонью, а затем влетел внутрь. Еще не скоро на всех участках соревнований начались дискуссии, никто не приветствовал победителя, никто не ругался, атмосфера была чрезвычайно странной. Это все еще конкурс, или это просто конкурс, устроенный для соревнований нескольких торговых организаций, подумал Суюн. Люлан был ликвидирован, и участников стало еще меньше. Чжу Вэнь замер на мгновение, но оглянувшись, поднялся и крикнул тихим дрожащим голосом. Победителем предыдущего раунда является участник Цинь-Сы из аукционного дома Юйшуан. Итак, товарищи зрители, теперь перейдем к следующему раунду. Кто же будет нашими участниками? После этих слов экран начал светиться. Все взгляды были обращены на экран. Фух, экран успокоился. Суюн против Ли Чан Цзэ. Решающая битва между быстрыми мечами. Когда появились эти два имени, первоначальная странная атмосфера мгновенно изменилась, и крики приветствий переполнила трибуны. Суюн против Ли Чан Цзэ. Замечательно. Ха-ха. В конце концов, нам нужно выяснить, кто является лучшим из двух быстрых мечей. Я все думал, что один из них будет ликвидирован раньше. Кто ж мог знать, что они столкнутся прямо сейчас? Ли Чан Цзай, сделай все возможное. Суюн, ты должен победить. Я считаю, что это будет захватывающий раунд. Атмосфера стала оживленной, большинство зрителей проявили волнение, все они заинтересовались битвой между Суюном и Ли Чан Цзаем. Даже участники, которые отдыхали, услышав, что это Суюн выйдет против Ли Чан Цзая, выбежали, чтобы посмотреть. Я никогда не думал, что они поставят этих двух друг против друга. Похоже, что накал этого раунда не хуже, чем в бою Люлана и Цинь-Сы, с улыбкой сказал Лугу. Давайте внимательно посмотрим. Эти двое вовсе не слабы, и мы тоже должны быть очень осторожны. Кто знает, можем мы чему-нибудь даже научимся, холодно сказала Ся Цзыжу. Лугу кивнул. Хань Юэсинь с места пребывания участников обратила свое внимание на мужчину в черном, того, что стоял в районе группы Д. Он постепенно встал, достал карточку с миллионом монет и передал их слуге рядом с ним, а затем вышел на сцену. Половина зрителей не сводила глаз с Ли Чан Цзэ, а другая половина – с Суюна. Победитель этого раунда станет настоящим быстрым мечом, громко закричал ведущий Чжу Вэнь. Су, из района группы А вылетела фигура, и через миг все увидели, как Ли Чан Цзай держался за свой меч, стоя на сцене. Его движения были слишком быстрыми, чтобы кто-нибудь мог уследить за ними, открывая зрителям его потрясающую скорость. Что касается Суюна, он не спешил к сцене, как Ли Чан Цзай, он шел шаг за шагом. Сцена медленно восстанавливалась, и что до скорости Суюна, он, похоже, следовал за изменениями сцены, его шаги казались крайне размытыми и нереальными. Ли Чан Цзай закрыл глаза. Суюн стоял там и смотрел на Ли Чан Цзая, раскрывая половину своего бледного белого лица под зловещим черным плащом. Он коснулся ножен позади него и достал бессмертный мистический меч алой крови. Он обнажил меч и держал его, направленным вниз. «Молодой благородный Су, я буду использовать все свои силы, я надеюсь, что ты тоже не сдержишь силы и сразишься со всем, что у тебя есть». Ли Чан Цзай обнажил свой меч и серьезно сказал Суюну. «Хорошо», Суюн ответил лишь одним словом и больше не говорил. Ли Чан Цзай стал серьезным. «Теперь, противники, готовьтесь», — крикнул Чжу Вэнь. Сразу же, как эти слова умолкли, все тело Ли Чан Цзая разразилось аурой, которая была острее, чем любой клинок или меч. Эта духовная ци вырвалась наружу, отбросив все и вся в сторону. Чжу Вэнь едва закончил говорить, как был немедленно выброшен со сцены. Это было поистине тирания, что не знало сравнения. Бум! Раздался удар колокола, указывая на начало раунда. Ли Чан Цзай не хотел, чтобы Суюн проявил инициативу, и с мечом в руке он бросился к Суюну, и вот в тот момент, когда он собирался подойти к Суюну, со стороны Суюна и из-за спины появилось еще три Ли Чан Цзая. Клоны. Глава 444. Я усердно практиковался. Четыре Ли Чан Цзая вокруг него изображали ту же позицию, нацеливая свои мечи прямо на Суюна. Духовная ци, которая набухала по всему телу, как воздушный шар, внезапно разразилась, выпуская духовную ци быстрого ветра, в то время как четыре Ли Чан Цзая размахивали своими мечами на экстремальных скоростях, как четыре электрических вентилятора, мчась к Суюну на невероятных скоростях. Встречая 4 атаки, Суюн мог просто опираться на свое имперское оборудование 7 уровня, но на данный момент он также с нетерпением ждал защиты от быстрого меча Ли Чан Цзэ. «Если я использую имперское оборудование, разве это не будет слишком скучно?» – подумал Суюн. В одной руке он держал бессмертный мистический меч Алой Крови, удерживая опустошитель в другой. Переместив центр тяжести на заднюю ногу, он повернул свое тело, непрерывно танцуя с обоими мечами, блокируя входящие атаки. Сцена ослепила всех зрителей, так, что они видели только шквал мечей, сталкивающихся с бесчисленными искрами, и расцвет духовной ци. Никто больше не мог видеть руки Суюна, в то время как рука Ли Чан Цзэ была слегка размытой, но она была почти близка к невидимой. Скорость этих двух уже превысила то, что могли видеть обычные люди. Наблюдая за расслабленным состоянием Суюна и его стабильной духовной ци, Ли Чан Цзэ понял, что его 4 атаки были бесполезны. С уклоном он оттянул меч и отступил, сблизился с духовной ци в своем теле и выпустил еще одну технику. Удар торнадо с дождем. С ревом 3 клона превратились в стрелы и направились к основному телу Ли Чан Цзэ, в то время как Ли Чан Цзэ внезапно вскочил и быстро развернул свое тело. Когда 3 клона приблизились к его основному телу, он начал раскачивать меч в руке, выпуская ряды мечей, что окутали его. Фух, фух, вокруг него были сформированы сильные штормы, ветер был таким же холодным и острым, как мечи, и они направились к Суюну. Этот метод был похож на последний ход техники меча божественного ветра, единый меч усиливающегося ветра, однако его мощь была во много раз слабее. Сила, которую выпустил Ли Чан Цзэ, не заставила Суюна испугаться, он мог просто сломать этот ход. После этого Ли Чан Цзэ стал вращаться все быстрее и быстрее. Скорость начала собираться вокруг него и очень быстро. Образовался яростный торнадо, который очень быстро направлялся в сторону Суюна. Верхушка торнадо была соединена с небом, раскрывая его высоту и силу, которая потрясла зрителей. Увидев это, Суюн слегка нахмурился. Он сделал один шаг назад своей левой ногой и использовал оба меча, чтобы встретить приближающийся торнадо. Увидев это, рабочие вокруг сразу отдалились от сцены, даже 4 оценщиков, не колеблясь, сделали это для своей собственной защиты. Чжан Гохао использовал свое сокровище, активировав защитное имперское оборудование, защищая оценщиков. Он не хотел, чтобы на них повлиял торнадо. Только Чжу Ваню не повезло, он был поражен ветром и ударился о площадку соревнования, почти потеряв сознание. Все вокруг сцены было снесено порывом ветра, оставив хаос. Зрители затаили дыхание, они смотрели на сцену, думая, сможет ли Суюн выжить в этой ужасающей атаке. И тут, Суюн, который стоял неподвижно, внезапно открыл глаза, которые явив черный дым. После этого кроваво-красный бессмертный мистический меч Алой Крови и невидимый опустошитель выпустили большое количество злой духовной ци, из-за которой оба кончика меча завибрировали на очень высокой частоте. Злая духовная ци, Ся Цзыжу, была поражена, чи, из обоих мечей вышли вопли. После этого из клинков мечей выскочили 2 больших злых духа и яростно посмотрели на торнадо. Суюн снова закрыл глаза и вошел в состояние пустоты. Ветер, мощный ветер, неразрушимый и сильный ветер, он мог ясно чувствовать все. Суюн успокоил свое сердце и смягчил свое состояние до максимума, затем медленно открыл глаза. Хотя прошла лишь секунда, но ему казалось, что прошло уже много времени. Торнадо Ли Чан Цзэ прибыл. Он снова поднял оба меча и, как и в предыдущей битве с Шэнью Я, он начал изображать неуклюжесть. Правая рука иногда как будто наносила удары или замахивалась горизонтально, а его левая рука делала выпады вперед, нанося удары в наклонном движении. Его шаги, пока он прыгал влево или скользил вправо, стали широкими. Его вычурные движения заставили всех наблюдающих напрячься. Но все это была иллюзия. На самом деле Суюн долго начинал атаки меча, пока обе руки были похожи на роботов, выпуская удар за ударом. Его движения перекрывали друг друга. Вот почему это и создало иллюзию. Что касается 2 злых духов, то они оба образовали гигантскую черную стену злых мечей, и когда торнадо ударился о стену, он не смог продвинуться вперед и на дюйм. Он просто столкнулся со стеной, выпуская звуки столкновения металлов, которые превратились в пронзительные звуки чи, как будто свирепые звери ревели и сражались. Бесчисленные зрители должны были прикрыть их уши, поскольку звук был слишком раздражающим. Но большинство зрителей были слишком погружены в битву, что проигнорировали все остальное. Вдруг, кланг, Ли Чан Цзай, который вращался, внезапно остановился, отскочил назад и остановился примерно в 10 метрах от Суюна, застыв на месте. Увидев это, Суюн немедленно остановил свои движения. Однако он не смотрел на Ли Чан Цзая, а смотрел поверх него. Ли Чан Цзай, который прыгнул назад, был иллюзией. Настоящий Ли Чан Цзай уже был в воздухе и собирался атаковать. «Я никогда не думал, что мой удар торнадо будет бесполезен против тебя. Суюн, ты по-настоящему могущественный, прими же мой удар, быстрый дракон, пожирающий мир». Ли Чан Цзай взревел, обе его руки держали рукоять меча, вращаясь, нацеливаясь прямо на Суюна. Наконечник меча выпустил большой торнадо, который летел на Суюна. Но Суюн больше не хотел защищаться, он смотрел на Ли Чан Цзая и крепко сжал оба меча, как будто он учился у Ли Чан Цзая. Обе его ноги внезапно завращались, заставляя все его тело вращаться. Свист. Злая духовная ци вырвалась из его тела и покрыла все его тело, превратившись в гигантский злой дух, что столкнулся с Ли Чан Цзаем. Рев. Злой дух вскрикнул. Техника злого меча. Удар подавляющий злой тени. Глаза Ли Чан Цзая расширились, когда он уставился на рот злого духа, который внезапно выпустил множество мечей, которые вращались на быстрых скоростях и поглощали все его атаки меча. Чи-чи-чи. Три высокоскоростных вращающихся меча так энергично раскачивались, что выпускали искры, резонируя с духовной ци, и взрываясь в воздухе. Ли Чан Цзай крепко держал свой меч. Со всей своей силой он старался стабилизироваться, но в тот момент ему казалось, что его руки дрожали, и, пока время шло, дрожь становилась все сильнее. Черт возьми, скорость Суюна на самом деле такая высокая. Глаза Ли Чан Цзая сверкнули, когда он уставился на изображение меча, извергающееся из уст злого духа. Его сердце быстро билось. Мой предел близок к 700 мечам в секунду, но он на самом деле приближается к 1000. Он подавляет меня ровно на 300 мечей. 300 мечей – это вам не шутки. Ли Чан Цзай был человеком, который тренировался в чрезвычайно быстрых ударах с мечом. Он понимал, что разница между 700 и 1000 была не только в 300, так как когда способность человека достигает определенного уровня, и независимо от того, как он бы он ни пытался, улучшение даже в один шаг было чрезвычайно сложно добиться. Так было и с Ли Чан Цзаем. Он ежедневно тренировал и оттачивал свой меч, не заботясь об усталости, и теперь его быстрый меч улучшался. Даже усиление одной атаки меча потребовало бы, чтобы он потратил много времени. И тут, треск, треск, треск, раздался очень мягкий, но впечатляющий звук. Как будто Ли Чан Цзай пострадал от атаки души, его зрение внезапно померкло, он сразу же повернулся, чтобы посмотреть в направлении звука, только чтобы понять, что он исходил от его меча. Затем он увидел, что злая духовная ци затанцевала на его мече, и каждое ее движение приносило трещины, которые как паутина стали появляться на мече и в следующую секунду. Кланг, меч сломался. Ли Чан Цзай был в шоке, он немедленно достал защитное сокровище, намереваясь защитить себя, но он опоздал, так как большое количество мечей, пропитанных злой духовной ци, ударило его, мгновенно атакуя тело Ли Чан Цзая более сотни раз. А-а-а. Он тут же заревел, из глубины его тела просочилась глубокая духовная ци, сопровождаемая сильными взрывами. Детонация глубокой духовной ци. Это не считалось техникой, а скорее самоубийством, поскольку вся духовная ци, покинувшая тело, не могла удерживаться рядом долгое время и вызывала взрывы, они, естественно, повредили бы тело. Но у Ли Чан Цзая не было другого выбора. В противном случае он не сможет отделаться от Суюна и будет поражен мечами Суюна. Ли Чан Цзай сразу же спустился с неба, в то время как Суюн также отстранился от отчаянного хода Ли Чан Цзая, остановив натиск своих атак. Бум! Ли Чан Цзай сильно ударился о землю и образовал большое отверстие в земле. Он дважды откашлялся и выполз с большим трудом. Все его тело было отмечено множеством шрамов и ран, из которых вытекала кровь. Его одежда была окрашена в красный цвет и выглядела чрезвычайно плохо, из губ его лилась кровь, и лицо его было очень бледным, но он все еще держался за сломанный меч. Фух, фух, злая духовная ци рассеялась в воздухе. Суюн осторожно приземлился на землю, руки его все еще держали мечи, которые были покрыты злой духовной ци, а сам он спокойно смотрел на Ли Чан Цзая. «Я никогда не подумал бы, что ты сможешь наполнить свои мечи глубокой духовной ци. Непостижимо, непостижимо. Ка-ха-ха, ка-ха-ха, слабо сказал Ли Чан Цзай, держась левой рукой за грудь. Наполнение меча духовной ци — простое дело для любого обыкновенного духовного культиватора, но для мастера меча, который тренируется с быстрым мечом, это нелегкий шаг. Выпуская несколько сотен мечей в секунду, все духовные сущности и ци-каналы в теле не способны уследить за частотой меча. Таким образом, мастер меча не может наполнить каждую атаку меча духовной ци. Кроме того, если частота атак меча слишком велика, каналы ци будут использованы чрезмерно, и духовная ци, освобожденная из духовных сущностей, может легко обратиться в хаос, тем самым заставив духовную ци в теле обратиться в хаос, в результате получим повреждение ци-каналов. Таким образом, мастер меча, который тренируется с быстрым мечом, не использует духовную ци, а исключительно полагается на острый меч и силу, даруемые духовной ци в его теле, чтобы усилить атаку, равнодушно сказал Су Юн. Все это верно. Ли Чан Цзай согласился и кивнул головой, но его глаза напряглись. Тогда почему ты можешь выпустить духовную ци своим быстрым мечом? Разве ты не боишься хаоса в своем теле, в конечном итоге приводящего к самопроизвольной имплозии? Не боюсь. Почему? Потому что я усердно практиковался, сказал Су Юн. Практиковался? Ли Чан Цзай был поражен. Да, практиковался. Су Юн искренне кивнул головой. Никакую технику нельзя узнать за один день, то же касается и быстрого меча. Сколько духовных культиваторов считали, что можно выпустить 1000 мечей в секунду? Могут ли он это сделать? Нет. Таким образом, существует потребность в культивировании и обучении в течение нескольких месяцев и лет. То же самое можно сказать и о вливании в меч духовной ци. Я не могу в каждую атаку добавить духовную ци, поэтому я начал с одного меча, и когда я привык к нему, тогда я подключил и второй меч. Когда я привык к этому, то в дело пошли 3 меча, цикл повторялся, пока я не смог полностью наполнить ци все 1000 мечей. Су Юн продолжил. Эта тренировка не касается скорости выпуска атак или времени реакции на тренировках, так тренируются твои духовные сущности и каналы ци. По правде говоря, это то же самое, как если бы мы тренировали связь между нашим разумом и руками. Ваши руки должны быть быстрыми, ваш ум должен быть быстрым, ваш меч также должен быть быстр. Только когда ваши духовные сущности и каналы ци будут быстрыми, вы сможете произвести такой эффект. Выходит, чтобы достичь этой стадии, вам нужно тренироваться, продолжать обучение. Услышав это, Ли Чан Цзай уставился на Су Юна, как будто и раньше слышал подобные слова. Глава 445. Меч из жизненной силы. Руки должны быть быстрыми, ум должен быть быстрым, духовные сущности должны быть быстрыми, каналы ци должны быть быстрыми. Сердцу Ли Чан Цзая было очень тяжело, ему казалось, что его мысли больше не могут поспевать за словами Су Юна. Он всегда думал, что до тех пор, пока его руки, ум и меч могут быть едины, он сможет использовать самый быстрый меч в мире. Это была его цель, что помогало продолжать продвигаться вперед, но теперь он понял, что ошибался. Его меч был не самым быстрым, и тем более не самым сильным. Наконец он понял, что его знания и усилия, прилагаемые к росту силы и даже мечу, были слишком маленькими. «Я должен признать, Су Юн, ты достиг области даже выше моей, но как мастер меча, как я могу так легко признать поражение?» Ли Чан Цзай говорил слабо, он поднял сломанный меч в руке и глубоко вздохнул, а затем извлек из своей пространственной сумки хрусталь. Разрушив его, он схватил световую ауру этой пыли и покрыл ею свой меч. Его глаза явили решительный взгляд. Это была техника точки невозврата. Су Юн спокойно смотрел, не пользуясь возможностью начать атаку на Ли Чан Цзая. Увидев это, глаза Ли Чан Цзая выразили благодарность. «Спасибо, Су Юн, ты дал мне достоинство мастера меча. Не нужно благодарить меня, я просто хочу узнать предел вашего меча». Су Юн держал опустошитель и меч алой крови в руках, спокойно наблюдая за Ли Чан Цзаем. «Предел моего меча?» Ли Чан Цзай слабо улыбнулся. «Ты определенно не представляешь его». Сказав это, выражение Ли Чан Цзая внезапно стало зловещим. Он схватил рукоять меча, измазанного странным порошком, и ударил им прямо в свое сердце. Пуф! Меч разорвал грудь, и пролилась кровь. Хуа! Все зрители поднялись с мест, и уставились на Су Юна в шоке, смущении и с непониманием. Почему он это сделал? Он совершает самоубийство. Что делает Ли Чан Цзай? Ли Чан Цзай, не сдавайся. Ли Чан Цзай, я поставил на тебя. Ты должен победить. Ты должен победить Суюна. Зрители с ревом подбадривали Ли Чан Цзая. По правде говоря, в его нынешнем состоянии он мог просто лечь и симулировать тяжелую травму, и мог бы признать поражение. Бесчисленное количество участников использовали такой метод, но ради собственного достоинства он отбросил такие методы в сторону. Кроме того, он все еще хотел сражаться, бороться за шанс претендовать на победу. Ли Чан Цзай пристально посмотрел на Суюна, его глаза были полны решимости и нежелания проигрывать. Его руки, которые держались за меч, начали двигаться, мечи медленно вышли из его тела. Это похоже на... Суюн сосредоточился и понял, что действия Ли Чан Цзэя были чрезвычайно похожи на одно из его собственных движений, которое он делал, когда он доставал контрактный меч победы из тела Лин Цин Юй. Он делал то же самое, как и ожидалось. Руки Ли Чан Цзай продолжал двигаться все дальше от тела, пока меч покидал его грудь. Что удивило зрителей, так это то, что рана от меча полностью исцелилась, и кроваво, красный меч медленно отделился от его груди. Участники на своих местах были шокированы, смотря на Ли Чан Цзэя в ошеломлении. И, наконец, свист. Кроваво-красный меч, наконец, вышел из его тела. В тот момент на сцене установилось тяжелое зловоние крови, небо потемнело, когда поднялись пылающие штормы, как будто спустился какой-то яростный зверь. Суюн крепче схватил бессмертный мистический меч алой крови и спросил, какая мощная и жестокая аура. Что это за меч? Кровавый меч холодного и жестокого Ян. Мифический меч, созданный в обмен на мою собственную жизненную силу. Ли Чан Цзай тяжело дышал, указывая мечом на Суюна. Сегодня, Суюн, я должен победить тебя, иначе это поражение будет моим вечным сожалением. Я сделаю все возможное, выходя против тебя, ответил Суюн. Это было уже не простое уважение к Ли Чан Цзаю, а уважение к врагу, который бросил ему вызов. Раны Ли Чан Цзая начали заживать, в то время как на коже на всем его теле начало проявляться множество кроваво-красных линий, которые выглядели как ядовитые змеи, поднимающиеся по его телу. Блеск линий был идентичен холодному кровавому мечу холодного и жестокого Ян, и через несколько секунд Ли Чан Цзай уже восстановился до того состояния, в котором он был до битвы. Нынешний он был еще сильнее, чем раньше. Он сжигал силу своей собственной жизни. Под сценой Ся Цзыжу встала и воскликнула в шоке. Участник Ли Чан Цзай, делая это, вы ослабляете свою жизненную силу. Это приведет к тому, что ваше культивирование упадет. Вы можете отменить это, если остановитесь прямо сейчас. Быстро остановитесь, прямо сейчас. Культивирование можно поднять и с высоким культивированием, кто заботится о продолжительности жизни. Если я не повергну Суюна сегодня, во мне обязательно останется демон разума, и улучшение станет трудным шагом в будущем. Взревел Ли Чан Цзай. Услышав это, Ся Цзижу нахмурилась. Ее слова были услышаны зрителями, которые зашумели. Сжигает его жизненную силу, Ли Чан Цзай сошел с ума. Жизненная сила человека – это его собственные три ян духа и семь плотских информ. Покалечив их, он обязательно умрет. Ли Чан Цзай действительно так сильно хочет выиграть у Суюна? Разве это не слишком высокая цена? Достижение Ли Чан Цзая в случае победы не компенсирует его потерь. Бесчисленное количество людей не соглашалось с действиями Ли Чан Цзая. Они качали головой от жалости. Без его таланта вместе с отступлением, он в конечном итоге потеряет все. Гений пал так низко, и стало неважно, был ли Ли Чан Цзай победителем или неудачником раунда, он все равно остался бы в проигравших. Но, несмотря на все голоса и шум вокруг него, Ли Чан Цзай стоял на своем. В его нынешнем состоянии в его глазах был только Суюн, и в его голове была только одна мысль – победить его. Наконец, Ли Чан Цзай больше не мог подавлять свои эмоции. Со зловещим взглядом в глазах он полетел вперед, как порыв ветра. Его меч был параллелен земле, когда он атаковал Суюна, но, когда он собирался приблизиться к Суюну, его тело внезапно замерло. Нет, он не замерз, это был послеобраз. Послеобраз, образованный мгновенным всплеском скорости. Суюн прищурился. Когда Ли Чан Цзай приблизился к нему, он внезапно увеличил скорость более чем в 10 раз, образуя послеобраз, который показывал, как будто он был впереди, но на самом деле он давно появился за Суюном. Так быстро. По сравнению с его предыдущим выступлением, Скорость Ли Чан Цзэ увеличилась в бесчисленное количество раз. Су Юн немедленно повернулся и использовал бессмертный мистический меч алой крови, чтобы заблокировать спину. Кланг. Два кроваво-красных меча столкнулись. Хотя это был всего лишь один шаг, но нынешний Ли Чан Цзай был во много раз сильнее, чем его предыдущее «я», и его скорость была сравнима со скоростью Су Юна. «Су Юн, это еще не конец, прими же мой следующий ход», — сказал Ли Чан Цзай, когда его фигура исчезла. Свист. Многие изображения меча внезапно окружили Су Юна сверху. Какой мощный импульс. Фигура Су Юн резко переместилась в сторону, чтобы избежать атаки. Ли Чан Цзай приземлился, и в этот момент линии крови на всем его теле выпустили световые ауры, как будто они набирали бесконечное количество энергии в его тело, укрепляя его. Су Юн глубоко вздохнул. Он не паниковал, глядя на Ли Чан Цзая. Он просто внезапно протянул руку и затанцевал со своим кроваво-красным мечом. Фух, фух, фух. Множество ужасающей ци меча направилось к Ли Чан Цзаю. Однако, несмотря на то, что Су Юн отреагировал и быстро сделал ход, чтобы освободить ци меча, скорость полета ци меча была очень медленной, поэтому, прежде чем она добралась до Ли Чан Цзая, Ли Чан Цзай уже сменил свою позицию. Оригинальное тело Ли Чан Цзая уже давно прибыло в другое место, никто не мог видеть, где же был настоящий Ли Чан Цзай. На сцене постоянно собиралось намерение меча, острая духовная ци, текущая повсюду, заставила их почувствовать, как будто они оказались в центре бури. Хотя атаки Ли Чан Цзая были мощными, он был в том же состоянии, что и Су Юн, ему было трудно прикоснуться к противнику. Су Юн тоже не медлил. Каждый раз, когда атака Ли Чан Цзая приближалась, Су Юн с легкостью ее избегал. Ли Чан Цзай несколько раз попытался атаковать, но безуспешно. Он знал, что слишком долго не может поддерживать свое нынешнее состояние, поэтому он остановился и заорал. «Если так будет продолжаться, мы зря потратим наше время, Су Юн, я воспользуюсь своей последней техникой». «Последней техникой?» Су Юн нахмурился. Ли Чан Цзай внезапно отступил на сцену, уставился на Су Юна, в то время как вонзил меч прямо в землю. Свист. Кроваво-красное небо разошлось и выпустило луч света, спускающийся прямо на Су Юна. Могучая разрушительная сила спустилась с неба, и внутри луча света было более миллиарда тонких мечей, которые выглядели как иголки, летящие с намерением убить. Любой, кто посмотрел на свет, немедленно погружался в страх. Су Юн немедленно уклонился, когда луч света ударил по сцене, он мгновенно создал отверстие прямо в земле, которое казалось бездонным. Какая разрушительная сила! Это слишком страшно. Если человек будет поражен этим, он станет пеплом. Развеются ли его дух и душа? Это мощь оружия силы жизни. Я думаю, что даже мастер 6 Горанга области духовного мастера не сможет выдержать один такой удар. Да, все зрители продолжали обсуждение, медленно погружаясь в страх. Некоторые из участников, которые были возле сцены, сразу же повернулись и побежали обратно на свои собственные места, которые находились дальше, боясь потерять жизнь. Когда атака не ударила в цель, Ли Чан Цзай снова схватил его меч и активировал атаку, и купол красного неба выпустил еще один луч. Бум, бум, бум. Лучи спускались бесконечно, в итоге в центре площадки оказалось еще больше дыр, все место, казалось, пережило настоящую катастрофу, а у зрителей побежали мурашки по коже. Мощь техники была слишком сильной, и никто не мог противостоять ей. Су Юн, который постоянно уклонялся, смотрел на небо, его разум быстро формулировал план. Прямо в этот момент внезапно подул штормовой ветер. Су Юн напрягся и тут же поднял меч. Кланг. Его меч, похоже, во что-то ударил, и когда он присмотрелся, он понял, что Ли Чан Цзай напал на него. Управляя причудливой мистической техникой, чтобы выпустить лучи и атаковать Су Юна, он схватил меч и атаковал. Его атаки мечом стали быстрее, и частота появления лучей возросла. Медленно Су Юн начал чувствовать, что его подавляют, ему приходилось уклониться от мечей, парируя атаки Ли Чан Цзая. Нагрузка на него была слишком сильной, и в такой ситуации ему было недостаточно полагаться на время реакции и зрения. «Если так будет продолжаться, я проиграю». Выражение Су Юна стало торжественным, он уставился на Ли Чан Цзая, который выглядел сумасшедшим и больше не сдерживал себя. Он сделал глубокий вдох, установив меч перед собой, и тотчас же отпрыгнул назад и остановился на расстоянии, затем поднял кроваво-красный меч в руке и установил его на уровне глаз. Затем Суюн закрыл глаза, а Ли Чанцзай был ошеломлен. Почему он закрывает глаза в такое время? Он сдался и хочет умереть, но как раз тогда, когда он думал об этом, мощная глубокая духовная ци вокруг Суюна полностью исчезла. Что происходит? Глава 446. Меч, определивший победителя. Он закрыл глаза и медленно поднял бессмертный мистический меч алой крови, мощная духовная ци, которая всегда вращалась вокруг него, внезапно исчезла бесследно. Он восстановил спокойствие, в которое он был погружен перед поединком, став обычным смертным. Странно, так странно. Ли Чанцзай испугался. Он не отводил взгляд от Суюна и не осмеливался моргнуть, пристально смотря на него. Чем спокойнее становился Суюн, тем больше напрягался Ли Чанцзай. Он еще никогда не был так сосредоточен. Он искал мести, упорно тренировался и убивал всемогущих существ, но он никогда не был так осторожен, как сейчас. Или, другими словами, Суюн стал его заклятым врагом. Кроваво-красный купол начал меняться, поскольку его постепенно затмило черным блеском, как будто спустилось беззвездное ночное небо, и в то же время внезапно опустились штормы, которые ранили, как клинки, раня всех подряд. С течением времени штормы становились лишь свирепее. Все разбитые части сцены были мгновенно сметены, даже мощные духовные культиваторы не встретили пощады. Оценщики встали и огляделись с удивлением в глазах. «Это очень странная ситуация, может быть, это ужасная мистическая техника, выпущенная кем-то еще?» Скрип. В этот момент со всех сторон сцены раздался странный звук. Все взволнованно повернулись и увидели, что вокруг сцены возникла странная светло-голубая стена, которая слегка покачивалась. «Это барьер?» – спросила Сяо Цзыжу. «Это защитный барьер для защиты зрителей от мощных атак, он изолирует зрителей от разрушения участников, которые использовали мистические приемы», – спросил Лугу в шоке. «Правильно», – Сяо Цзыжу ответила и кивнула головой. «Это защитный барьер. Обычно этот защитный барьер остается в спящем режиме, его чрезвычайно сложно сформировать и явить. Причина его появления может быть только одна. И что же это? Угроза или атака мощной мистической техники?» Холодно сказала Сяо Цзыжу. «Этот защитный барьер является своего рода предупреждением, информирующим всех о том, что участник собирается использовать чрезвычайно мощную убийственную технику». Убийственную технику. Все были потрясены. Согласно правилам соревнований, как только участник выпускал убийственную технику, четыре оценщика должны были подняться на сцену, чтобы остановить его, но в тот момент никто даже не осмелился задуматься об этом. Учитывая уровень двух участников, ни один из оценщиков не был уверен в том, что он сможет им помешать. «Тогда мы должны предпринять какие-то защитные меры», — спросила Ли Гуйфан. «Чем там может случиться? Они даже не на пятом ранге области духовного мастера. Вы думаете, что они могут свергнуть небеса? Вы, ребята, могли этого не знать, но этот защитный барьер был лично установлен мастером седьмого ранга области духовного мастера, которого наняли организаторы, и никто не сможет нанести вред этому барьеру», — выругался Чжан Гохао. «А, мастер седьмого ранга?» Сяо Цзыжу посмотрела на него, а затем ответила. «Если это так, то почему защитный барьер так реагирует? Это...» Но, прежде чем Чжан Гохао смог что-то объяснить, на сцене уже произошли новые изменения. Суюн поднял бессмертный мистический меч алой крови и, уклоняясь от меча с неба, заблокировал быстрые атаки Ли Чанцзея. На нем не было духовной ци, просто его меч начал выпускать постепенно возрастающую острую и холодную ци. Эта ци становилась все тем плотнее, чем быстрее он танцевал со своим мечом. Не было утечки глубокой духовной ци из тела Суюна, но духовная ци на мече становилась все сильнее, как будто он отправил в его меч всю свою глубокую духовную ци. Его движения были естественными, как будто его направляли небеса, двигался он плавно, и независимо от того, уклонялся он или парировал, все было выполнено идеально. Шквал атак Ли Чанцзея прошел мимо цели, и не смог полностью коснуться Суюна. В этот момент скорость Суюна снова возросла. Ли Чанцзай не знал, насколько Суюн увеличил свою скорость, но он чувствовал, что Суюн был похож на иллюзию, и он больше не мог даже прикоснуться к волосам Суюна. Казалось, Суюн знал о его действиях еще до того, как он их выполнял, как будто он знал, куда были направлены его атаки. Как бы жестоки они ни были бесполезны, если они не могли ударить в цель. В какой он области с точки зрения скорости? Ли Чан Цзай начал паниковать. Я уже вытащил сокровище жизненной силы, но я не могу навредить ему. Насколько же он силен? Неужели сегодня я проиграю Суюну? Пробормотал про себя Ли Чан Цзай. Нет, нет, ни за что. Я точно не проиграю. Ли Чан Цзай успокоился. Его глаза наполнились духом сопротивления. В этот момент он ставил на кон все. Если он и при этом не победит Суюна, он никогда не будет спокоен. А-а-а. Ли Чан Цзай яростно взревел. Меч в его руке внезапно выпустил атаки почти в три раза быстрее. Частота его нападений составляла уже около 1000 мечей в секунду. Хотя ни один из его мечей не пропитался духовной ци, сила, накопленная в каждой атаке, была удивительной. Нынешний Ли Чан Цзай был, скорее всего, уже тем, кого даже представители организации не смогли победить. Внезапное увеличение скорости поразило Су Юна, когда он наткнулся на изменение импульса. Рука, которая владела мечом, стала еще напряженнее, его движения стали более беспорядочными. Когда он запаниковал, вдруг Ли Чан Цзай, чьи глаза были почти налиты кровью, увидел недостаток Су Юна. Он тайно выругался и внезапно изменил траекторию своего меча, так, что его меч, который изначально был нацелен на плечо Су Юна, отклонился влево на несколько сантиметров. Кланг! Два меча столкнулись. Меч Ли Чан Цзэ ударил по рукояти бессмертного мистического меча алой крови. Видя это, выражение Ли Чан Цзэ стало еще более зловещим, его глаза засверкали отрывистым светом. «Су Юн, ты проиграл!» Он взревел и внезапно усилил давление на Су Юна, сумев зацепиться за рукоять бессмертного мистического меча алого крови, выбрасывая меч из рук Су Юна в небо. Су, кроваво-красный меч был выброшен в воздух и, отлетев, упал на землю. В этот момент Су Юн был обезоружен. Когда у мастера меча больше не было меча, можно ли его еще назвать мастером меча? Будет ли он представлять угрозу? Ответ, безусловно, нет. Это была редчайшая возможность. Ли Чан Цзай внезапно приблизился к Су Юну с блеском в глазах, выпуская большое количество изображений меча, которые бросились в направлении Су Юна. В этот момент он хотел использовать свою самую жестокую технику, чтобы определить победителя и проигравшего. Все зависит от этого движения. Меч, пожирающий небеса. Это была знаменитая непревзойденная техника Ли Чан Цзэ и то, на что он полагался, чтобы заслужить имя «Быстрый меч». Его безрассудно атакующие изображения меча покрыли небо. Никто не мог парировать их, никто не мог защищаться от них. Небо, наполненное изображениями яростных мечей, представляло собой ужасающее зрелище. Когда раздался рев, зрители не сводили с Ли Чан Цзэ взгляд. Победитель вот-вот будет определен. Прямо в этот момент раздался рев, треск. Защитный барьер, защищающий зрителей, был мгновенно разрушен. Затем раздался четкий голос. Единственный меч восходящего ветра. В тот момент, когда бессмертный мистический меч алой крови, который упал на землю, внезапно вспыхнул красным светом и направился прямо к руке Су Юна, который тут же шагнул вперед и завершил свой удар. Меч не выпустил ни блеска, ни света, кончик меча не взорвался никаким ослепительным сиянием, не было и признаков землетрясения. Но в тот момент, когда его атака была завершена, облака и ветра изменились, повсюду завизжали штормы, поднялось много черных ветров, похожих на клинки, которые обрушились на место проведения соревнований, разрушая защитный барьер. Ли Чан Цзай, который страстно танцевал со своим мечом, немедленно остановился. Рев. Яростный рев от штормов. Небо потемнело, когда спустились черные облака, и каждый присутствующий зритель почувствовал удушье, лица более слабых культиваторов побледнели, все они испытывали трудности с дыханием, в то время как Су Юн стоял в центре, выглядя очень спокойным. Что случилось? Практически все присутствующие думали только об этом. Увидев, что Ли Чан Цзай замер на месте, Су Юн повернул руку и вернул красный меч в ножны, остановил свою глубокую духовную ци и развеял единственный меч восходящего ветра. Защитный барьер был полностью разрушен, даже вся эта сцена была разбита на кусочки. Су Юн не завершил единственный меч восходящего ветра, так как вокруг было слишком много зрителей, сдерживание было бы выгодным шагом для него. Более того, его битва против Ли Чан Цзай не была похожа на битву с Фэн Моцаном или другими экспертами. Сейчас было достаточно развязать технику до такой степени. Чи-чи-чи-чи-чи. В это время кроваво-красный меч в руках Ли Чан Цзай разбился, превратившись, наконец, в кроваво-красную жидкость, которая пролилась на землю. «Ах!» Ли Чан Цзай с тревогой схватился за грудь, и, выплюнув кровь, он отступил на несколько шагов, сильно качаясь. Он все видел. Атака Су Юна была нацелена не на его тело, а на его меч. С разрушенным мечом его хозяин терпел поражение. Меч в ранге сокровища, произведенный из его жизненной силы, был самым сильным орудием Ли Чан Цзэя. После разрушения меча он и не надеялся выиграть. Победитель был определен. Вот эта сила. Ли Чан Цзай прильнул к валуну на сцене, вытирая кровь в уголках рта, и сказал слабо: «Су Юн, удивительно, потрясающе, действительно потрясающе, что ты выпустил такую сотрясающую небеса атаку меча. Я, Ли Чан Цзай, безоговорочно проиграл тебе». Су Юн ничего не сказал. Ли Чан Цзай опирался на свой сломанный меч, и, похоже, с трудом стоял. «Можешь ли ты сказать мне имя этой техники?» Его глаза наполнились ожиданием. «Единственный меч восходящего ветра», — спокойно сказал Су Юн. «Единственный меч восходящего ветра». Когда Ли Чан Цзай услышал это имя, он пробормотал его себе под нос. Его разум переиграл сцену, в которой выпустили эту атаку. Глаза наполнились удивлением. «Единственный меч восходящего ветра, единственный меч восходящего ветра». Он обернулся и, шатаясь, делая шаг за шагом, спустился со сцены и покинул место проведения соревнований. С того дня Ли Чан Цзай уже не был мастером меча с самым быстрым мечом. Его сокровище жизненной силы было разрушено, его таланты культивирования пострадали, жизнь его, как гения, больше не могла быть восстановлена. Никто не понимал, почему Ли Чан Цзай сделал то, что сделал. Может быть, только он сам знал. Бесчисленные люди чувствовали жалость и вздыхали. Однако он не испытывал сожаления. Су Юн спокойно наблюдал за Ли Чан Цзаем, когда тот направился к большим дверям. Неосознанно в его голове мелькали сцены боя. Ему также было бы трудно стереть битву из памяти. Хлоп. Именно тогда Ли Чан Цзай, который шатался как на сильном ветру, упал на землю, потеряв сознание. Глава 447. Не разрешается побеждать. Пока Ли Чан Цзэя уносили, несколько зрителей и участников все продолжали смотреть на него. Атмосфера вокруг неосознанно накалялась. Почему он упорствовал, никто не знал, но, судя по всему, он стал самой яркой звездой конкурса. Арена была разрушена, даже массив под сценой был сломан, поэтому он не смог восстановить сцену. Кроме того, защитный барьер, предназначенный для защиты граждан, был уничтожен атакой Су Юна, значит, и продолжение соревнований стало невозможным, поскольку для этого требовалось надлежащее состояние арены. Организатор немедленно вызвал несколько всемогущих существ, чтобы они использовали свои мистические приемы для восстановления сцены. На это время соревнование взяло перерыв. Ли Чан Цзай был ликвидирован, оставив только одного конкурента в группе А. В группе Д также был один конкурсант, а от организации осталось два представителя – Хо Цуань Ца и Цинь Сы. На данный момент конкурс был близок к концу, но оставшиеся четыре участника были самым ярким. Еще два раунда и конкурс будет завершен. Су Юн вернулся на свое место и закрыл глаза, тихонько успокаиваясь. Рядом с ним Лу Чжань Юань постоянно что-то пробормотал. Он был полностью покорен мастерству Су Юна, так, что даже опустился на колени перед Су Юном, умоляя его принять его в качестве ученика. Еще больше участников подошли к Су Юну за руководствами, и все начинали свои дискуссии. Участник группы Д выбил из конкурса более двух участников группы А, попав в четверку лучших. Что же это за достижение такое? Был ли он действительно участником группы Д? Как он вообще там оказался? У многих людей на уме был один и тот же вопрос. Многие стали подозревать, что существует определенная проблема в распределении участников. Такой выдающийся человек был помещен в группу Д, это было уже слишком. «Приветствую, вы, юный благородный Су». В этот момент с дорожки раздался голос. Су Юн открыл глаза и повернулся, чтобы посмотреть в сторону говорившего, и увидел человека, одетого в черную и красную одежду, который с улыбкой на лице обхватил кулак ладонью. На его груди была эмблема аукционного дома молодого оленя. «Кто ты?» – спросил Су Юн. «О, я скромный слуга из аукционного дома молодого оленя. Молодой благородный Су, непревзойденный герой, способный победить других героев одним мечом, старый мастер моей семьи восхищается молодым благородным Су. Если молодой благородный Су не против, не могли бы вы отправиться в павильон после соревнований, чтобы встретиться с моим старым мастером», — с уважением к Суюну произнес пришедший. «Твой старый мастер, мой старый мастер также является президентом аукционного дома молодого оленя». Голос человека был полон гордости, когда он объявил, кем был его старый мастер. «Президент», прежде чем Суюн даже смог ответить, Луч Жань Юань с тревогой похлопал Суюна по плечу и сказал: «Братцу, это благословение, сам президент аукционного дома нового оленя полюбил твой талант и силу, и планирует нанять тебя и помогать набираться сил. Это замечательное благо, с организацией за спиной у тебя будут их ресурсы, сокровища и монеты культивирования, все, что пожелаешь, все, что находится в пределах досягаемости, и твое культивирование будет расти еще быстрее. Братцу, тебе сегодня очень повезло». Луч Жань Юань был очень взволнован, как если бы его самого нанимали. Но он был прав, привлечь внимание огромной организации считалось благословением для блуждающего культиватора. Если он согласится, это означало бы, что он продал бы себя организации. Ведь поскольку ему помогали набраться сил, он должен был подчиняться их приказам и делать то, что они хотели от него. Су Юн чувствовал в конкурсе города молодого оленя, чтобы увеличить свою боевую мощь и отправиться в императорский дворец, так, что если бы он застрял в городе нового оленя, ему было бы трудно уйти. Кроме того, аукционный дом молодого оленя конкурировал с тремя другими организациями, ему было лучше не вмешиваться, чтобы предотвратить еще больше неприятностей. Если бы он оскорбил другие три организации, это не принесло бы ему ничего хорошего. Су Юн погладил свой подбородок и задумался на мгновение, затем сказал: «Конкурс еще не закончился, еще неизвестно, будут ли я в итоге в безопасности и нет. Почему бы нам не сделать вот как: вернись и помоги мне поблагодарить твоего президента, скажи ему, что мы не должны торопиться и дождаться окончания соревнований, прежде чем говорить об этом, как насчет этого». «Хе-хе, юный благородный суправ. Хорошо, этот смиренный слуга вернется». С этими словами он поклонился и ушел. Увидев это, Луч Жань Юань посмотрел на Су Юна, как будто он смотрел на монстра. Хорошо, что он не сразу согласился, хотя если бы на его месте был Луч Жань Юань, он немедленно отправился бы на встречу с президентом. В это время из-за пределов арены внезапно вырвались два всплеска плотной духовной ци. Все духовные культиваторы на месте смогли почувствовать мощную и ужасающую духовную ци. Несколько из них с тревогой обратились к источнику этой духовной ци, только чтобы увидеть, как быстро летели две фигуры. Обе они были одеты в красочные одежды и были чрезвычайно поразительны. Мужчина и женщина лет 40, один из них имел при себе меч, а другой – трость. Оба они были очень мощными. На их груди были одинаковые логотипы. Логотипы аукциона дома нового оленя. Всемогущее существо. Они выглядят как всемогущие существа из аукционного дома нового оленя. Они должны быть мастером Юэся и мадам Юйташань. Почему они здесь? И могут ли они просто так летать? Разве они не знают, что в городе молодого оленя запрещены полеты? Все начали обсуждать увиденное. Две фигуры влетели прямо на арену и сразу же приземлились посреди сцены. Мужчина, Юэся, протянул руку, извлек белоснежно-белую плиту и использовал свой дух ци, чтобы активировать его.